Завершив композиторскую работу над «Сумерками богов», он сделал пометку «Сделано и завершено в день, когда родилась 7 лет назад моя Изольда, 10 апреля 1873 года». Значит, в момент рождения Изольды он все-таки счел за лучшее удержаться и промолчать. Да и кто бы в те времена самых строгих моральных представлений и моногамии, мог признаться перед всем миром в том, что ты пожелал жену ближнего своего. Следующие 5 лет стали в жизни своенравной дочери Листа и без того богатые событиями, самыми тяжелыми и драматичными. Козима по-прежнему разрывается между 2 мужчинами, хотя выбор свой она сделала, в пользу того, кто из них двоих в большей степени является творцом, кто более гениален. В душе она давно уже рассталась с Гансом фон Бюловым, однако путь к окончательному разводу был длительным и трудным. Для внешнего мира брак всегда должен выглядеть прочным и нерушимым. Видимость должна сохранять правдоподобие. Это требует притворства, хитрости, лицемерия, жестокости по отношению к супругу, требует холодного сердца. Козима обладает всеми этими качествами. Они у нее отчасти врожденные, отчасти благоприобретенные. В Мюнхене она тоже делит свое время и силы между 2 домами. У Вагнера она выполняет обязанности секретарши, занимается корреспонденцией, записывает под диктовку его автобиографию, следит за выполнением общественных обязательств, ведет переговоры с королем и двором. Это изнурительная, изматывающая работа, но она держится стойко, у нее железная воля, и она знает, чего хочет. В Мюнхене триумфально проходит премьера очередной оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». Успех придает ему храбрость. Он предъявляет королю повышенные финансовые требования и вмешивается без всякой на то необходимости и с отвратительным немецким национализмом в баварскую политику. Буря возмущения прокатывается по стране. Людвигу II ничего не остается, кроме как выдворить своего идола за пределы Баварии. «Я не мог поступить по-другому, вы должны это знать, никогда не сомневайтесь в доверии ваших лучших друзей, это не навсегда», — пишет монарх. 10 декабря 1865 года Рихард Вагнер в сопровождении слуги и своего пса Поля покидает Баварию. Козима остается в Мюнхене. В столице королевства уже ходят слухи о ее связи с низкорослым музыкальным гением. Она пока не хочет подливать масло в огонь разгорающегося скандала. 25 января 1866 года в Дрездене умирает жена Вагнера Минна. Вдовец, которого, несмотря на все кризисы, связывает с ней 30 лет супружества, на похороны не приезжает. Он занят работой над нюрнбергскими мейстерзингенами и поисками нового пристанища. Вместе с Козимой, которая приезжает в Женеву, где он как раз находится, они находят дом на мысе Фирвальдштетского озера, близ Люцерна. Этот дом сразу приходится ему по душе. Это простая 3-этажная вилла с великолепным видом на окружающие горы. Вагнер, дав ей название Трипшин, сразу снимает ее. Снимает, разумеется, на деньги щедрого короля. И приглашает Ганса фон Бюлова с семьей приехать к нему. «Ганс, ты выполнишь мою просьбу», — пишет он. «Ты знаешь, как я тебя люблю. Ничто, ничто не связывает меня с жизнью, только ты и твои близкие». В этом весь Рихард Вагнер. Неужели Бюлов все еще ничего не видит? Он выполняет просьбу высокочтимого маэстро. 11 мая 1866 года Козима с 3 дочерьми поселяется в Трипшине. Но для видимости, чтобы не дразнить общественное мнение, по-прежнему поддерживает отношения с своим рогатым мужем. Она убеждена, Рихард Вагнер — мужчина ее жизни. Она отдала ему себя как женщина, она поклоняется его гениальности, ради него она готова вытерпеть все, и репутацию неверной жены, и неизбежное презрение общества, и упреки отца, который, конечно же, встанет на сторону Бюлова, и оскорбительные намеки прессы, и насмешки, которые обрушатся на ее голову.